Yasya prasadat bhagavat prasado Yasya prasadat nagati kutopi Dhyayum stuvam tasya yasya strisandam Vande Guru Sri Charanaravindam Ajanulam Vita Bhujo Kanakavadato Sankirtanai Kapitarau Kamalayataksau Vishambharau Dijabharau Jugadharmapalau Vande Jagat Priyakarau Karunavatarau Namastrikala Satyayo Jagannatha Sutayo Cha Savritāya Saputrāya Sakalatrāya Te Nama Vareha Pirābhirāmaṁ Mṛgamada Tilakāṁ Kundalakrānta Gandāṁ Panjākṣaṁ Kambukantham Smita Subhagamukham Svadharinnastabhinum Syamam Shantam Trimangam Ravikaravasanam Bhusitam Vaijayantya Bandi Vrindavanastam Juvati Satabhritam Brahma Gopala Visam Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Tangnamami Hari Priye Mukham karoti vachalam pangum langhayati girim jat kripa tamam vande paramananda madhavam vansha kalpatarubhascha kripa sindhubhya evacha Patitanam pavunibhyo vaishnavibhyo namo namaha Hari bhakti parajita hari nama parayana Durvitta vasuvitta vatisanganitam namo namaha Namo dharmaya mahate, namo krishnaya vidhuse, brahmane vanamaskritta dharman vakshe sanatanam, narayanang namaskritta narancaiva naruttamam, devim sarasvatim vyasam tato jayo mudirayet. Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Ichaya Gusair Kari Charana Vandan Jahuiti Vignanath Avishta Puran Durgami Patimendhasya Skalat Pada Gatirmu Sakripa Justidanena Santa Santo Balambanam Pira Vidna Vakala Kuta Katuta Garbo Istanirvasano Nisande Namudang Sudha Madhurima Hankara Sankochanaha Prima Sundari Nanda Nandana Paro Jagarti Jaisantari Jayanti sphutamasya vakramaturastinaiva vikrantayah. Gaudiya Vaishnava Acharya. Мы продолжаем Гранту Шришилы Кришнадас Кавираджа Госвами Чарана Шри Чайтанья Чаритамрита Мадхья Лила, вторая глава. Здесь описывается Гамбира Лила Шри Чайтанья Махапрабху в Нилачале, вкратце. Как Шриман Махапрабху погруженный в разлуку Вейдагда Мадави описывается его состояние. Говорит. Гаянти спутамасья вакрамадурасти наива викрантаях. Шри Шри Видагда Мадхав натаке. В Шри Шри Видагда Мадхаве поэме. Шри Радхарани. Шри Рати Радхарани. Описывается Пурва Рага Шримати Радхарани Шримасундара в виде Радхарани. Описывая любовь Радхарани и Кришне, и Кришна Пурнамаси Деви обращается к Нандимуке. Говорит: «О, красавица Нандимуки! Это особая према к Кришне. С одной стороны, она очень сладостна. А с другой стороны, она жгучая. Она дарует боль, она приносит боль. И эта жгучая боль разлуки, она разрушает гордость. Наслаждение разрушает гордыню сладости. У Амриты есть какая-то гордость, но эта скорбь разлуки, она разрушает гордыню Амриты. Это боль, это горечь. Это разлука, огонь разлуки, премика бхакты. Очень возвышенное состояние премы к Нанданандане. Это безграничная према к Нанданандане. Она безгранична. Она иногда проявляется в этом мире. открывает себя. Лишь это према. Это безграничная према к Нанда-Нандане. Это знает только тот, кто, у кого есть према. Только тот может постичь эту прему. Никто другой не может понять значение этой премы и ее славу. И никакие слова не могут описать эту прему. К Нанда-Нандане. Вчера мы говорили, что Махапрабху наслаждался сладостной болью разлуки, которую испытывала драгоценность среди всех гопи, Шримати Радхарани, ее рожденная в Йоманакхе Махабаве Дивьон Мадраса. Махапрабху наслаждался ей. В этом мире, если есть наслаждение, если собрать всю воду с этого мира, она не сможет погасить огонь разлуки с Кришной. Это в Маданакхе Махабаве Радхарани находится больше всего этой випраламбы расы. Ее випраламба раса не имеет равных. И в Парвараг, и Вивираха проходит четыре стадии. Это Парварага, Ман, Према, Вачити и Прабхас. Это все проявляется благодаря Манаке Махабаве Шримати Радхарани. Здесь же Госвами Пад приводит описание Пурвараги, первой любви. Махапрабху наслаждался всеми этими настроениями, одно за другим. Он хотел испытать их все. И випраламба раса начинается с Пурвараги. Кто-то говорит, вот Пурварага. Что это такое? Рупа Госвами Пад пишет. Это первая встреча, когда они слышат друг о друге, видят друг друга, но еще встречи личной у них не было. Еще до первой встречи. Их любовь друг к другу. Любовь. Через они видят друг друга, слышат друг о друге. Эта любовь проявляется таким образом. Они, это называется Пурвараг. То есть они видят друг друга, слышат друг о друге, но еще не общаются лично. Сам Бхагаван Шри Враджендра Нандан в это время и его Анандини Шакти Шри Радхарани и Враджагопи. Это изумительная лила. Благодаря йога майи это все устраивается, это лила, благодаря также энергии Кришны, агатана, агатана, патьяси, шакти, которая делает невозможное возможным, в их лила, в лиле появляется, появляется последовательность развития. И вот в этой здесь, в Пракатлиле, у них отношения начинаются с Пурвараги. И до первый взгляд, первое упоминание, первое произношение имени возлюбленного. Махаджаны говорят, рага проявляется через взаимные взгляды. Это пурварага. Через любовные стрелы из глаз. Она касается их сердец. Это рати взаимная начинает усиливаться у них. Через даршан и упоминание, и через они слышат голос друг друга. Это все предвосхищает их встречу. Джива Госвами Пад пишет. Особая сладость в Пурвараге, особая раса проявляется в крешении будущей встречи. Это они, как Вишая и Ишая, татва, когда Кришна полюбил Радхарани, Шри Радхарани, она стала, они, соответственно, развили настроение Вишая, настроение Вишая и настроение Ашая. Кришна, он Вишая, его настроение Вишая, настроение Радхарани Ашая, то есть наслаждающийся и наслаждающий. Например, когда весна наступает или осень, цветы в лесу расцветают, они в Вриндаване, на Ямуне. Это красота леса Вриндавана стимулирует их памятование друг от друга. Это аспект их любви. Это Асадипан, следующий анубав, или переживание. Их сладостная рати. Различные переживания и ощущения рождаются в их сердцах. И также все одежды Шримати Радхарани, это тоже его определенные переживания. И ее стайбхава — это Мадхура Рати. И вместе с этим Мадхура Рати все остальные эти настроения присутствуют, включая сатвик бхавы, это слезы, дрожь, аштатвика бхавы, и вебичари бхавы, и все это все эти настроения привлекают Кришну. И эти настроения проявляются, начинают проявляться с Пурвараги. Как если смешать разные специи, тогда очень вкусное блюдо можно приготовить. Так и все эти настроения соединяются вместе с расой, то вкус становится очень сильным, становится просто безграничным. И разлука может казаться внешне как боль, но внутри это безграничный нектар. И в доказательство этому шлоки разные существуют. И это Пурварага Радхарани. Махаджаны говорят, Радхарани исполнена первой разлуки. Она погружена в мысли о Кришне. Подруги говорят Радхарани: «О, Радха, что с тобой случилось? Ты сидишь одна, грустишь, ничего не говоришь». О чем ты думаешь все время? И твои глаза бездвижно смотрят в одно место. Ты смотришь на облако и непрерывно, и не отрываешь глаз. Как йогини ты сидишь. Ты забываешь поесть. У тебя нет желания есть. Ты не голодна. Как йогини, с которой сидит отреченная, сидит в асане. Ты как йогини. Йогини и йогини. А иногда ты сходишь с ума, а не о ком-то. То есть йогини, значит, ты чувствуешь связь. В йогини ты испытываешь глубокую разлуку. И унмадини, ты сходишь с ума. Ты приводишь беспорядок, свою цветочную гирлянду, ты расспрашиваешь цветы с нее. Ты хочешь. Ты ищешь его повсюду своими глазами. Когда Радхарани вечером сияет, как полная луна, мы не можем понять, в чем причина твоих беспокойств. Такого состояния Шримати Радхарани. Сакхи даже не знает, что с ней. Каково ее настроение. Это первое их знакомство. Первое их взаимоотношение. Они еще не могут. Они общаются близко с друг другом. она думает, где мне увидеть, где мне услышать его. И в ее сердце проявляется рати. И постепенно эта рати развивается. И она проявляется. И Лалита и Вишака не могут ее успокоить. Они пытаются, они не могут ее успокоить, потому что она, ее сердце отдано Шри Кришне. Однажды Лалита и Вишака говорят, Радхарани обращается, помогите мне. Подруги сказали, что о, Радха, мы всегда рядом с тобой. Что нам скажешь, что мы сделаем? Зачем ты это говоришь? Ты можешь не спрашивать, мы готовы помочь тебе в любом вопросе. О, подруги. Если вы сможете мне помочь, то тогда будет очень хорошо. А что же сделать-то? Радхарани сказал. Есть одна лиана. Принесите мне одну крепкую лиану. А зачем тебе эта лиана крепкая? Я эту лиану обвяжу на своей шее и привяжу к дереву и покончу жизнь самоубийством. Но подруги говорят, Радхарани, ты что думаешь о чем? Что ты хочешь с нами сделать? Зачем тебе что-то с собой делать? Радхарани, твое желание, которое тебя мучает, исполнится, не сомневайся. Но Радхарани говорит, нет, мое желание никогда не исполнится. Я не могу жить дальше так. Вы же пообещали, что поможете. Вы же мне говорили. Подруги спросили, скажи нам, что тебя беспокоит? Радхарани сказал, есть нечто, что меня беспокоит. Ну что же? Почему ты нам не говоришь? Радхарани говорила, мне стесняет вам сказать об этом. Поэтому не могу сказать, я стесняюсь. Подруги сказали, что ты нас стесняешься? Мы ближайшие тебе подруги. Ты наша жизнь. Мы как твои подруги, ты наша жизнь, мы твоя жизнь. Поэтому зачем, откуда твое смущение и стыд перед нами? Мы так давно друг друга хорошо знаем. Радхарани сказал, о подруге, я слышал имя одного юноши, его имя Кришна. Я слышал его имя. И моя жизнь пришла в беспокойство. Я не могу забыть это имя. Мое сердце потеряно. Оно убежало к юноше с этим именем. Когда я услышал имя Шьяма, когда этот звук проник через мои уши, мое сердце было похищено. Я не знаю, кто это. Я не знаю, что делать. Но это имя Шьяма. я не могу оставить им. Я не могу остановиться, повторяя его, это имя. Что за сила в этом имени? Я пытаюсь его забыть, но не могу. Что же мне делать? Радхарани сказал им, своим подругам. Она. В конце концов, она рассказала им, что ее ум похищен юношей с этим именем. Один раз я слышал его флейту. Когда услышал его флейту, я сошла с ума с того дня. Он играет на флейте в Гокуле. Зачем он на ней играет? Этот звук полностью захватывает меня. Я стала готова стать его служанкой. Я готова отдать свою жизнь его, посвятить свою жизнь его стопам. Я увидел его однажды, этого юношу. Мое сердце задрожало. Затрепетало. Итак, если я люблю, то есть она, Радхарани думает, что Шьяма Сундар — это одна личность, на флейте играет другая личность, а видела она третьего, и думает, если я люблю одновременно троих мужчин, то мне надо покончить с собой. Поэтому я пойду на Говардхан и там оставлю свою жизнь. Но они успокоили ее, сказали, это одна личность, это Враджендранандан. Поэтому это он похитил твое сердце. Мы поняли, что это не трое, это один. Это сын Нанда Махараджа. Не беспокойся. Он играет на флейте. Его зовут так. И он играет. Он вот так красиво выглядит. Это одна личность. Радхарани подумал. Ага, ну тогда... Тогда он один всего лишь, ну, тогда я могу жить с этим. Она подумала. У меня родственников так много. И меня собирается выдать замуж за другого. Ну, что же мне делать? Ну, может быть, все устроится, и мой ум похищен этим юношей Шри Кришны. Кой И это его имя проникло в мое сердце через уши. Это сладостное имя. Я не могу остановиться, повторять его. Мои чувства все привлечены им. Чандидас пишет в стихах, как описывает любовь Радхарани в своих стихах. Махаджаны восхищаются этими стихами. Это описывается настроение Радхарани, ее переживание. Это Пурнамаси Деви, она все знает, Лавраджи, и она говорит Нандимукхи, это девочка Радхарани, великие мудрецы пытаются отречься от материального мира и направить свой ум на Кришну. Эти мудрецы, это они пытаются медитировать на Наму, Рупу, Гуну, Лилу, Бхагавану. Но этот противный ум, он блуждает туда-сюда. И мы пытаемся его сосредоточить, но он блуждает. Ум не хочет сосредоточиться на Говинде, не хочет сосредоточиться на Валилах. И Пурнамаси Деви говорит поэтому Нандимукхи. Муни и Риши столько садханы совершают, чтобы отвлечь своего материального и погрузить его в мысли о Говинде. Но ум не слушается их. Он думает о материальных вещах снова и снова. Но эта девочка, ее ум ни на мгновение не отвлекается от Кришны. Она бы и хотела думать о чем-то другом, но не может. Мудрецы столько усилий прикладывают, отрекаются от всего, покидают все, чтобы думать о Кришне. А Радхарани пытается... Она сражается со своими мыслями, пытается отвлечься от мысли о Кришне, но ничего у нее не получается. И далее в стихе говорится, чтобы... Сидха-садак, муни-риши, столько садхана совершают. Все время пытаются практиковать дхьяну, но это им не получается. Из-за того, что с незапамятных времен самскары материальные в сердце накапливаются. И они не могут увидеть Кришну. Но это девочка. Она пытается Кришну забыть. Она пытается свое сердце чем-то другим наполнить, но это не получается. Она не может ничего сделать. И Нандимукхи говорит, о, Пурнамаси, какая изумительная ее анурага. Это для меня непостижимо, что это за такая удивительная анурага. Тогда Пурнамаси Деви эту шлоку произнесла. Такова эта безграничная према к Шри Кришне. ఏంటి పిరాధీనవ కాలు కూట కుటుతా గర్భస్థ నిర్వాసము ఏంటి జపం కృష్ణ విరహ పీడా. Это первая разлука с Шри Кришной. С этого момента пришла эта боль разлуки к Радхарани. Подобно укусу змеи. তো যখন জ্বালাটি হয় তখন নবকাল কুটির জ্বালাকেও তিরস্কার করে নির্বাসন করে নির্বাসিত করে আর Это первая порва рага, это подобно укусу юной змеи, молодой змеи. Яд разлуки падает. Но при этом присутствует и нектар, который этот превосходит океаны нектара. Этот, такого блаженства, такое блаженство дает према. В ней одновременно и безграничная сладость нектара, и присутствует этот яд разлуки. И это смешано вместе. Это Виша Амрита, Экатра Милан. Это яд и нектар одновременно смешан. В материальном мире такого нет. В материальном мире страдания и счастье не могут смешиваться. Там, где счастье, там нет страданий. Там, где страдания, там нет счастья. Но Кришна Према, она имеет другие качества. Там возможно все. Там соединяются эти несовместимые ощущения одновременно. Это Кришна Према, она изумительна. Снаружи кажется, внешне кажется, что разлука — это пожар, что это боль. Но на самом деле это зрелая према. Это према — это проявление Хладини Шакти. Это сияние, это боль разлука, это сияние премы. Это свет премы. В этой Махабхаве, из Махабхавы проявляется разлука. Оттуда появляется этот огонь разлуки с Махабхавы. Это раса, это сияние, это сияющий огонь разлуки. Это Пурушартха, это счастье и блаженство, это высшее достояние людей. Но, то есть все люди стремятся к безграничному счастью, это называется Пурушартха, но это према, она непостижима для обычных людей. Там и сладость, и жжение проявляется, наверное, жгучий огонь. Тот, кто испытывает переживания премы, только они знают качество этой премы. Ее и невозможно понять иначе. Это вне логики качества этой премы. Госвами Пад поэтому говорит. Это огонь разлуки. Это превосходит намного всякую брамананду. Это изумительная премананда. Тот, кто это вкусил, тот знает сладость этой разлуки. И для обычных людей брамананда, они стремятся к ней, считают ее высшим. Им кажется, что эта брамананда исполнена блаженством. Но они думают, что это вершина. Но Брамананда — это никакая не вершина счастья. Выше Брамананды Бхаджанананда находится. Вкус Бхаджана, повторяя святое имя Господа, медитируя о нем, слушая о нем, приходит больший вкус, чем от Брамананды. Брамананда превосходит таким образом. Брамананда. Далее следует Премананда. И когда баджан становится созрелым, то приходит према, премананда. Когда садак совершает баджан, у него тоже есть очень большой вкус. Но когда приходит према, то его блаженство, счастье достигает вершины. Это называется уже премананда. И несмотря на это, разлука, вкус разлуки, не это неописуемое переживание разлуки, Сатан Госвами Пад говорит. Это Премананда. Тот, кто совершает баджану в стране разлуки, и у кого рождается из премы разлука, когда он совершает баджан в разлуке, тогда то счастье, то ананда, которое приходит, она неописуема, и она превосходит все. Это только можно испытать самому, это невозможно описать. Это в Гамбира Лила. Махапрабху, он принял настроение Радхарани, чтобы насладиться этим. Он хотел вкусить Радха Прему, свою сладость хотел узнать. И свои качества постичь через ее прему. Три этих цели. Он хотел узнать, каково счастье ее Радхарани в общении со мной, когда она наслаждается общением со мной, каково ее счастье. Я хочу узнать. Это первое желание было Махапрабху. И он же здесь говорит «счастье», хотел узнать ее счастье, но он погружен в разлуку. То это означает, что в разлуке большое счастье. Что там, что это просто драгоценная корона счастья. Значит, зачем Махапрабху вкушал бы это? И он ведь пришел, чтобы вкусить счастье Радхарани. Это один момент. В этом мире нет сравнения любви, несмотря на это, чтобы мы могли понять Брихат Бхагаватам, ведь Сатан Госвами Пад дал описание. Он сказал, подумать, если есть огонь, огонь, он очень горячий. Там, где горячо, там нет холода, там, где холод, там нет горячего. Такова природа. А холод и огонь, они несоединимы. Но когда, например, зимой, лед, кто-то берет, что он чувствует, жжение или холод? Когда он только хватает лед, ему кажется, что это жжет. Так же и в огонь, когда он сует, тоже жжет. Так, хотя лед и огонь, они совершенно разные, несовместимы, но когда кто-то касается льда, то кажется, что он обжигает сначала. Потому что когда вот очень сильный холод, это также, то есть когда вот очень сильный, когда какой-то умеренный холод, он не кажется жгучим, но когда холод очень-очень сильный, то тогда он просто обжигает. Также и према — это разлука. Это према нас снаружи, она кажется болью, но внутри большое счастье. И об этом говорит Пурнамаси Деви Нандимухи. Нандимухи говорит, я не могу понять их прему. И Пурнамаси говорит, ты не можешь понять, и никто не может понять. Это непостижимо их прему. Единственный выход — это принять прибежище у гопи и следовать за ними. Тогда поймешь. Совершая баджан, придет, благодаря этому придет према, и тогда можно будет понять. И ранее невозможно. Без этого невозможно. А Нандимухи — она вечная спутница. У них у всех есть према, но у нее не гопи бхава. Поэтому она не знает природы премы Рады и Кришны. Но мы находимся здесь. Можем обрести эту великую удачу. Это редкое такое настроение, такой дар благодаря садхи. Это наша садхи, наша садхана. Мы можем вкусить это настроение. Шипат Прабхупад Сарасвати Чаран пишет. О, Лила Шакти, я предлагаю тебе поклоны. Благодаря тебе. Это что, какое Лила Шакти имеется? Махапрабху Лила Шакти. О, божественное провидение, я предлагаю тебе поклоны. О, как изумительно! Это пыль со стоп Радхарани, которая труднодостижима, недоступна для Брахмы, Шивы и других. Брахмы, они великие личности, но не могут коснуться пыли стоп Радхарани. Они не могут украсить свою голову пылью с ее стоп. И такие мудрецы, как Удава, они не могут обрести пыль с ее стоп. Он, Удава, пришел сюда, поселился здесь, мечтая о пылинке со стоп гопи, чтобы украсить свою голову. Стал травинкой, молился об этом. И родился здесь. Даже для них это так трудно, недостижимо. Но у нас не было бы шанса. Почему же, если это так трудно получить, то как же это обрести? Но Сарасвати Пад говорит, лишь приняв прибежище у гопи Бхавы, можно это обрести. Только так. Благодаря садхане. Благодаря Лилу Шакти Махапрабху это стало возможным. Он пришел, чтобы даровать милость всем дживам. он раскрыл это сокровище. Это Гопи-бхава. Он Махапрабху показал, что это вершина всех целей. Это Даси-бхава, Раманджари-бхава. Это цель Гауди-вайшнав, это сокровище Гауди-вайшнав. Махапрабху это так установил. И поэтому махаджаны прославляют Махапрабху Лила Шакти. Что это просто изумительно, что это стало доступно. Сегодня мы также сегодня праздник явления рядом с Самадхи Мадхавендра Пури будет Катха, кажется, Вирачандра, будут говорить, будут петь кирта на его явлении. Точно не расслышно. Поэтому вы все можете отправиться сюда. Я прошу, завтра мы снова постараемся собраться. На сегодня мы завершаем нашу катху.